Глава 8. Алина. После ужина я прибралась на кухне, пока Казбек остался в гостиной, уставившись в экран телефона. Свекры ушли к себе отдохнуть, а Лиза мирно играла на коврике, окруженная своими любимыми игрушками — мягким зайцем, погремушкой и пластиковым кольцом, которое она обожала грызть. Она перебирала их крохотными ручками, иногда лепеча что-то невнятное, будто вела с собой важный разговор. Я вернулась в гостиную, присела рядом с дочкой и поцеловала ее в мягкую щечку. Лиза захихикала и потянулась ко мне, обняв за шею своими пухлыми ручками. Она пахла детским кремом и молоком, этим теплым, уютным запахом, который мог растопить любую усталость. «Казбек, давай проведем вечер вместе», — сказала я, повернувшись к мужу. Он даже не поднял головы от телефона, коротко бросив: «Алина, ты ведь прекрасно справляешься сама». Я вздохнула, погладила Лизу по спинке, чувствуя, как ее ручка тянется к моим волосам, чтобы привычно их потянуть. «Дело не в том, кто с чем справляется», — спокойно ответила я. «Она скучает по тебе». Он хмыкнул, но ничего не сказал. Тогда я решила пойти другим путем. «Лиза, как ты думаешь, папа с нами поиграет?» — спросила я, повернув ее личико в сторону Казбека. Она радостно завозилась, глядя на отца. Ее большие глаза внимательно смотрели на него, а губы растянулись в ее фирменной беззубой улыбке. Казбек взглянул на нее, и я заметила, как выражение его лица стало чуть мягче. «Алина», — пробормотал он, откладывая телефон, — «я же не знаю, что с ней делать». «Просто будь с нами», — ответила я. «Она всему тебя научит». Он неохотно пересел на ковер рядом со мной. Лиза тут же потянулась к нему, хлопнула своими маленькими ладошками по его руке и захихикала. «Видишь?» — улыбнулась я. «Она уже рада, что ты здесь». Казбек осторожно взял ее ручку, слегка сжав в своей ладони. Лиза снова засмеялась, обхватив его палец, и тут же попыталась потянуть его в рот. «Что ты делаешь, маленькая?» — пробормотал он, но в его голосе не было раздражения. Она отвечала своим лепетом, не отрывая от него глаз. Я смотрела на них и видела, как он начинает оттаивать. Его движения становились увереннее, а в глазах появлялось то тепло, которого мне так не хватало. Лиза, уставшая от погремушки, вдруг обвела своими ручками его шею и уткнулась носиком в плечо. Это было так неожиданно, что Казбек замер, словно не знал, как реагировать. «Она тебя любит», — сказала я тихо, чтобы не спугнуть момент. Он посмотрел на меня, потом снова на Лизу, которая уже начала тихо посапывать у него на плече. Его лицо смягчилось, и я поняла, что внутри него происходит что-то важное. «Ты справляешься», — добавила я, погладив его по руке. «Может быть», — ответил он негромко. Но я знала, что этот вечер был переломным. Он впервые позволил себе быть не только рядом, но и частью нас. Это утро я запомню надолго. Лиза проснулась раньше обычного, но не заплакала, как иногда бывало, а тихонько лепетала, лежа в своей кроватке. Я смотрела на нее и чувствовала, как расплывается улыбка. Она тянулась за своим зайцем. Ее пухленькие ручки ловко хватали мягкие уши игрушки. Казбек в это время уже был на кухне. Я слышала, как он закипятил чайник, открывал и закрывал шкафчики. Это стало привычным. Он больше времени проводил дома. Пусть еще не так много, как мне хотелось, но я видела, что он старается. Когда я спустилась вниз с Лизой на руках, он поднял взгляд, как будто хотел что-то сказать, но промолчал. В его глазах мелькнуло тепло, когда он увидел дочь, которая, заметив отца, потянулась к нему с радостным лепетом. «Доброе утро», — сказала я, улыбаясь. «Доброе», — ответил он, принимая у меня Лизу, хотя и немного неуверенно. Она тут же схватила его за рубашку, начав теребить ее, как будто проверяла, крепкая ли ткань. Казбек только вздохнул, но я заметила легкую улыбку, которую он пытался скрыть. «Знаешь», — сказала я, садясь за стол, Я подумала, что нам всем нужно выбраться на улицу. Погода хорошая, Лизе будет полезно, да и тебе развеяться. «Пикник?» — спросил он с легким недоверием. «Именно», — подтвердила я. «Ничего сложного. Просто мы трое. Природа и немного времени вместе». «Опять твои киношные штучки!» Закатил глаза муж, но, как ни странно, согласился. Через час мы уже были в парке. Лиза сидела в коляске, внимательно разглядывая деревья, которые раскачивались под легким ветром. Ее глаза сияли от любопытства. Она лепетала что-то, показывая ручкой на листья, которые кружились в воздухе. Я разложила плед под большим дубом, достала сэндвичи и термос с чаем. Лиза уже начала теребить ремешки на своей коляске, явно требуя свободы. «Ее лучше отпустить», — сказала я, глядя на Казбека, который стоял в стороне, скрестив руки на груди. «Она же совсем маленькая», — отозвался он, но, видя мое уверенное выражение, помог посадить ее на плед. Лиза тут же захихикала, увидев рядом свои игрушки. Она взяла одну из них, мягкую погремушку, и с довольным видом начала стучать ей по пледу. Казбек сел рядом, неуверенно наблюдая за ее действиями. «Она такая энергичная», — пробормотал он, чуть приподняв брови, когда Лиза начала ползти к его руке. «Она тебя обожает», — ответила я. Он посмотрел на нее, как будто эти слова задели его. Лиза тем временем ухватилась за его пальцы и начала смеяться, как будто нашла самое интересное в мире занятие. «Спасибо, что приехал с нами», — сказала я, прерывая тишину. «Ты думаешь, у меня был выбор?» — усмехнулся он, но в его голосе не было привычного раздражения. «Думаю, был», — ответила я. «Но ты выбрал правильно. Пока Лиза играла, я решила сказать то, что давно хотела. Казбек», — начала я, подбирая слова. «Знаешь, иногда я думаю, как я справлялась все это время». Он посмотрел на меня. Его взгляд был внимательным, но немного настороженным. «Твои стены, твоя холодность — это было так сложно. Иногда я чувствовала себя совсем одна, даже когда ты был рядом». Он молчал, но его глаза не отрывались от меня. «Но я всегда верила, что ты способен на большее», — продолжила я. «Потому что видела, каким ты можешь быть, когда хочешь». Лиза, будто почувствовав, что разговор стал серьезным, тихонько прислонилась к Казбеку. Ее крошечные пальцы сжали его рубашку. «Спасибо», — вдруг сказал он. Я удивленно посмотрела на него. «За что?» «За то, что не сдалась», — тихо ответил он, поглаживая Лизу по голове. Эти слова прозвучали так неожиданно, что у меня защипало в глазах. Я кивнула, стараясь не показать слез. Лиза снова захихикала, как будто радуясь чему-то своему. Казбек улыбнулся ей, и в его глазах появилось что-то теплое, чего я никогда раньше не видела. Этот день стал для нас началом чего-то нового. Я чувствовала это. Казбек. Утро началось странно. Я сам стоял на кухне, варил себе кофе. Смотрел, как медленно закипает вода в турке, и думал о том, что всего месяц назад я бы этого не делал. Зачем? Всегда была мама, которая с утра накрывала на стол. Или Алина, которая знала, что я предпочитаю. Но сейчас... Мама с отцом уехали на неделю в гости к родственникам, а Алина любит с утра поспать. Лиза, как обычно, дала нам небольшую фору. Проснулась, поела и снова задремала у Алины на руках. Я привычно оставил их в спальне, а сам ушел на кухню, чтобы не шуметь. Раньше я бы просто дождался, пока кто-то из них сделает все за меня. Но теперь... Я смотрел на свои руки, которые неуклюже отмеряли ложку кофе, и думал, как меняется привычная жизнь. Кофе вышел терпким, чуть горьким, но вполне сносным. Я сел за стол, глядя в окно, где утреннее солнце заливало двор мягким светом. Все казалось спокойным, даже слишком. Но внутри я чувствовал это напряжение, как будто что-то назревало. Когда Алина спустилась вниз, Лиза уже весело ворковала у меня на коленях, проснувшись раньше мамы, и пытаясь ухватить чашку с кофе. Я аккуратно убрал ее ручку и посмотрел на жену. «Доброе утро», — сказала она, улыбаясь, но в ее глазах я заметил легкую усталость. «Спасибо, что дал поспать». «Доброе», — коротко ответил я, стараясь выглядеть естественно. Она наклонилась, поцеловала Лизу в макушку и прошла к плите, чтобы приготовить завтрак. Я следил за ее движениями и вдруг почувствовал, как внутри все сжимается. Это чувство было новым и, честно говоря, пугающим. Я пытался сосредоточиться на дочери, на том, как ее маленькие пальцы цепляются за пуговицы моей рубашки, но мысли упорно возвращались к Алине, к тому, как она все это время терпела мою холодность, мое молчание. День тянулся медленно. Мы провели его дома. Лиза радовалась своим игрушкам, а я пытался втянуться в семейную жизнь, как того хотела Алина. Но к вечеру я снова почувствовал это глухое раздражение. Все казалось слишком тесным. Ее вопросы, ее улыбки, даже ее мягкость. Когда она подошла ко мне и осторожно спросила, не хочу ли я провести время с Лизой перед сном, я отмахнулся. «Алина, хватит. Ты не можешь каждый раз втягивать меня в эти игры». Ее лицо изменилось. Она долго смотрела на меня, потом выдохнула и села напротив. «Ты правда так думаешь?» — спросила она тихо. Я почувствовал себя загнанным в угол. «Я просто устал», — бросил я. «Разве этого недостаточно?» «Ты всегда так говоришь, Казбек». Ее голос оставался спокойным, но я слышал в нем боль. «Устал, занят, нет времени. Но когда оно будет?» «Алина, хватит. Я делаю, что могу». «Нет, ты делаешь только то, что удобно тебе». Она встала. Ее руки сжались в кулаки. «Я больше не могу все тянуть на себе. Я не могу быть единственной, кто пытается». Я не ответил. Снова закрылся, как делал всегда. Она посмотрела на меня. Ее глаза были влажными, но слезы не падали. «Ты должен понять», — сказала она, стараясь сохранить спокойствие. «Я больше не могу быть единственной, кто борется за нас». С этими словами она взяла дочку и ушла наверх, оставив меня одного. Я остался на кухне, глядя в окно, где темнело. Тишина была глухой, давящей. Я сидел и думал о том, как легко было раньше. Просто держать дистанцию, делать вид, что все под контролем. Но теперь ее слова звучали в голове эхом. «Я не могу быть единственной, кто борется». Она была права. Черт возьми, она всегда была права. Я посмотрел на свои руки, которые дрожали, и вдруг понял, что боюсь. Боюсь ее потерять. Боюсь, что она однажды устанет и уйдет, забрав Лизу. И не потому, что я ее разозлил, а потому, что я просто отсутствовал. Я поднялся, выдохнул и посмотрел в сторону лестницы. «Хватит», — тихо сказал я себе. «Я не хочу быть наблюдателем. Не хочу снова быть тем, кто стоит в стороне, пока все рушится». И я пошел наверх, чтобы впервые сказать ей то, что должен был сказать давно. Алина. Я сидела у кроватки Лизы, наблюдая, как она мирно спит. Ночной светильник отбрасывал мягкий свет, делая ее черты еще более нежными. Я осторожно поглаживала ее по спинке, но мысли были далеко. Слова, сказанные Казбеку ранее, все еще звучали в голове. «Я не могу быть единственной, кто борется за нас». Я не знала, как он отреагирует, но надеялась, что он поймет. Тихий стук в дверь вывел меня из раздумий. Я повернула голову и увидела Казбека, стоящего на пороге. Его лицо было серьезным, но в глазах читалась нерешительность. «Можно войти?» — спросил он. Его голос был тише обычного. «Боже, как это было глупо спрашивать разрешения войти в собственную спальню!» Но я кивнула, не зная, чего ожидать. Он подошел ближе и сел на стул напротив меня. Некоторое время мы молчали, слушая ровное дыхание Лизы. Я чувствовала напряжение в воздухе, но не знала, с чего начать разговор. «Алина, я...» Начал он, но замолчал, будто подбирая слова. Я посмотрела на него, стараясь уловить его настроение. Он выглядел растерянным, что было для него необычно. «Я не знаю, как быть другим». Наконец выдохнул он, опустив голову. «Я привык жить так, как жил всегда. Все под контролем. Все по расписанию. Но я вижу, что это не работает». Я молчала, давая ему возможность продолжить. «Я не хочу терять тебя», — сказал он, встретившись со мной взглядом. «И Лизу». В его глазах блеснула искренность, и мое сердце дрогнуло. «Я не знаю, как быть отцом. Не знаю, как быть мужем, которого ты заслуживаешь. Но я хочу этому научиться». Эти слова прозвучали для меня как музыка. Я тихо вздохнула, чувствуя, как напряжение покидает меня. «Я не жду, что ты изменишься сразу, Казбек», — ответила я мягко. «Мне просто нужно знать, что ты готов стараться». «Я готов», — сказал он твердо. «Просто дай мне время и помоги мне». Я протянула руку и положила ее на его. Его пальцы были теплыми, и я почувствовала, как между нами устанавливается новая связь. «Мы справимся», — произнесла я, глядя ему в глаза. Он сжал мои пальцы, и я увидела, как его лицо смягчилось. В этот момент я поняла, что мы на правильном пути. Казбек. На следующий день я решил, что начну с Лизы. Утром я встал раньше всех, подготовил ее смесь, и когда она начала лепетать в своей кроватке, я осторожно взял ее на руки. Она сначала с удивлением посмотрела на меня, как будто пыталась понять, что происходит. Но потом, видимо, приняла мои намерения, ухватилась за мой палец и радостно захихикала. «Ты такая маленькая!» — пробормотал я, присаживаясь к ней в гостиной. Лиза ответила мне лепетом, размахивая ручками. Она уже начала тянуться к моему лицу, хватая за нос, за рубашку. Каждое ее движение заставляло меня улыбаться. Ее смех, ее глаза, которые смотрели на меня с такой безусловной любовью, что я почувствовал, как внутри поднимается что-то новое. Алина, спустившись вниз, застала нас за тем, как я показывал Лизе ее мягкие игрушки. «Смотри-ка», — тихо сказала она, улыбаясь. «Вы справляетесь?» Я только кивнул, продолжая держать Лизу на руках. С каждым днем я все больше замечал, как моя дочь тянется ко мне. Она улыбалась, как только я входил в комнату. Пыталась ползти ко мне, если я сидел на полу. Эти ее маленькие жесты заставляли меня чувствовать что-то, чего я раньше никогда не знал. Однажды, когда мы втроем играли в гостиной, Лиза обвела своими пухлыми ручками мою шею и прижалась щекой. Я замер, не зная, как на это реагировать. «Она тебя любит», — сказала Алина, улыбаясь. «Я знаю», — ответил я, впервые в жизни это понимая. Позже вечером, уложив Лизу спать, мы с Алиной остались на кухне. «Спасибо», — тихо сказал я, глядя на нее. Она удивленно подняла брови. «За что?» «За то, что терпела меня. За то, что верила, что я могу быть лучше». Она улыбнулась, подошла ко мне ближе и положила руку мне на плечо. «Семья — это всегда сложно, Казбек, но это стоит того». Я кивнул, понимая, что она права. Семья — это не долг, это радость. Я больше не хочу быть сторонним наблюдателем. Я хочу быть частью этой радости.